Неизвестно, как отнесся директор к сновидению горничной. Что касается Ивана, то известно, что спустя месяц или два после истории с искусственными снами он уже рассказывал о новом своем изобретении. Будто изобрел он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полете увеличиваться, достигая поочередно елочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы и дальше, вплоть до объема аэростата, и тогда он лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождем. Отец был в кухне. Он принадлежал к мрачной породе отцов, гордящихся знанием кое-каких кулинарных секретов и считающих исключительной своей привилегией, скажем, определение количества лавровых листов, необходимых для какого-нибудь прославленного по наследству супа или, скажем, наблюдение за сроком пребывания в кастрюльке яиц, коим положено достигнуть идеального состояния так называемых яиц в мешочке. За кухонным окном, во дворике, под самой стеной, маленький Иван предавался мечтаниям. Желтым ухом слушал отец и выглянул. Мальчики окружили Ивана, и врал Иван о мыльном пузыре. Он будет большой, как воздушный шар. Снова в директоре взыграла желчь. Старший сын Роман год тому назад ушел из семьи. Отец отводил душу на младших. Бог обидел его сыновьями. Он отпрянул от окна, даже улыбаясь от злобы. За обедом ждал он высказываний Ивана, но Иван не подал голоса. «Он, кажется, презирает меня. Он, кажется, считает меня дураком», — кипел отец. И в исходе дня, когда отец Бабичева пил на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним тающим стекловидным мелкой желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его поля зрения, появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии. Директор шмыгнул в комнату и тотчас же сквозь пролет дверей увидел в соседней комнате Ивана на подоконнике. Гимназист, весь устремившись в окно, громко бил в ладоши. «Я получил в тот день полное удовлетворение», — вспоминал Иван Петрович. Отец был напуган. Долго затем искал его взгляда, но он прятал глаза, и мне стало жалко его. Он почернел. Я думал, что он умрет, и великодушно я сбросил мантию. Он сухой был человек, мой папа, мелочный, но невнимательный. Он не знал, что в тот день над городом пролетел аэронавт Эрнест Виттоло. Прекрасные афиши извещали об этом. Я сознался в невольном мошенничестве. Надо вам сказать, что опыты мои над мыльными пузырями не привели к тем результатам, о которых я мечтал. Факты говорят за то, что в те времена, когда Иван Бабичев был 12-летним гимназистом, воздухоплавание не достигло еще широкого развития, и вряд ли над провинциальным городом устраивались в те времена полеты. Но если это и выдумка, то что же выдумка — это возлюбленная разума. Друзья с наслаждением внимали импровизациям Ивана Бабичева. И мне кажется, что ночью, после того огорчительного дня, папа мой видел во сне Фарсальскую битву. Он не ушел утром в гимназию. Мама понесла ему в кабинет боржом. По всей вероятности, его потрясли подробности битвы. Быть может, он не мог примириться с тем издевательством над историей, которым побаловалось сновидение. Возможно, приснилось ему, что исход битвы решили балеарские пращники, прилетевшие на воздушных шарах.